Глава 7. Адер спрятал письмо в конверт, обхватил лоб ладонью. Экспертная палата напоминала, что с нетерпением ждет редкий алмаз для экспертизы. Второе напоминание за полгода. Третье придет через месяц или два. Потом комиссия начнет настаивать. Затем, как горох, посыплются требования. Если кто-то догадается, что убогая финансовая система Грасдемора построена на поддельном камне, рухнет трон, и вместе с ним правитель никчемной страны. А подпереть кресло нечем. Из 8 приисков работали 2. На низкий налог с чистой прибыли клюнула сотня иностранных дельцов. Но как только они зарегистрировали предприятие, работа заглохла. И всему виной противостояние с миром без насилия, который без оружия уничтожает начинание совета. А советники, не зная, что алмаз вовсе не алмаз, а обычная стекляшка, предлагают продать его и спасти страну от голода. Зима почти закончилась, но самое страшное ждет впереди. Вымерзла большая часть садов и виноградников. Нечем засевать поля, не на что покупать саженцы и рассаду. Селяне режут последний скот. Если Юстин Ассис проиграет Трою-Дадье, страны краеугольных земель введут в Грасдемор отборные войска и вернут бывшим владельцам конфискованные концерны и заводы. А на границу поставить некого. Из армии Великого вернулись 2000 бойцов, однако в страже порядка пошло менее половины. Остальные разбрелись по селениям, кляня демобилизацию и правителя, который лишил их достойного заработка. Теперь вся надежда на бал в Росьяре. Им с Эйрой предстоит исхитриться, извернуться и обойти чертов этикет двора принца. Приехать и сказать прямо: «Толан, помоги!» — это одно и то же, что переступить порог и встать на колени. Адера пригласили не для деловых переговоров, а на бал. Пригласили как наследника власти могущественного монарха, а не как правителя, который творит в нищей стране произвол. Зато Эйра, будучи сопровождающей дамой сына Великого, все равно остается тайным советником Грасдемора. Она сидит в одном кресле, а не в двух, как он. Ее положение четкое, недвусмысленное. Тайный советник всегда и везде преследует интересы своей страны. И Толан будет ждать от нее подвоха, будет держаться на стороже. Но он игрок. Ему нравятся щекотливые и скользкие ситуации. Лишь бы он подписал ее приглашение. А советники не поняли. Услышав о предстоящей поездке Адера в Росьяр, переглянулись. Решили, что правитель едет развлекаться. Глупцы. Адер не стал их разубеждать. Если у них с Эйрой ничего не выйдет, хоть не стыдно будет возвращаться с пустыми руками. «Мой правитель, к вам маркиз Бархат», — доложил Гюст и впустил Вилара в кабинет. Адер спрятал письмо в папку с документами. Вилар приблизился к столу, но садиться в кресло не стал. «Ваше Величество, прошу вас одобрить мой брак с Маликой Латаль». Адер уронил руки на подлокотники. «Вилар, не добивай. Я пришел к вам как человек, находящийся на службе у короля, и прошу официального разрешения жениться на Малике. Ты не можешь пустить по ветру свою судьбу». Вилар обратил на Адера опустошенный взгляд. «Я не могу разлюбить ее. Не смогу полюбить другую. Ты говоришь так, будто она единственный ручей, а ты умираешь от жажды. Ты даже выглядишь умирающим». «Она не единственная, Вилар. Я устрою тебе брак с дочерью любого герцога, только скажи». «Я хочу быть с Малякой и никогда не соглашусь на меньшее». «Твоя женитьба на простолюдинке — это якорь на цепи вокруг твоей шеи. Я буду вынужден отлучить от двора не только тебя, но и твоих потомков. Я буду вынужден существенно понизить положение твоей фамилии в иерархии родов. Я лишу твоего отца пенсии, льгот и выплат. Я лишу вас земель, дарованных вам династией Каро за службу королю. Я буду вынужден». «Вы думаете, если я женюсь на Малике, я все потеряю? «Нет, Ваше Величество, я обрету все!» Адер выпрямился. «Если ты дорожишь нашей дружбой, ты не выставишь меня посмешищем перед монархами краеугольных земель. Против меня и так все ополчились!» «Я не в силах отпустить ее. Она не отпускает меня. Я в ее власти. Прошу назначить дату нашей свадьбы!» Адер встал. «Маркиз Бархат!» «Не вынуждайте меня напоминать вам, сколько раз я спасал ваше доброе имя и сколько раз вы благодарили меня. Пройдет время, и вы поблагодарите меня за то, что я не позволил вам сделать опрометчивый шаг. Если у вас нет другой темы для беседы, можете идти». «Адер, нет, другая тема не поможет, тебе лучше уйти». «Адер, послушай, уйди, дай мне сказать». Адер уперся кулаками в стол. «Вон! И пока не опомнишься, я не хочу тебя видеть!» «Дай же мне попросить прощения!» — проговорил Вилар. «Мне жаль. Мне очень жаль. Прости меня, Адер. За все прости». Друг ушел. Или не друг? Уже не друг. Не в силах сдерживать злость, Адер одним махом смел со стола документы. Запустил письменным прибором в угол. Парень прижал уши и заполз за колонну камина. «Лайс!» — крикнул Адер, и когда страж вошел в кабинет, приказал. «Проследи за маркизом». Малика удивленно разглядывала комнату. Почему в прошлый раз она не заметила нежно-желтые занавеси на окнах, песочный ковер на полу, бледно-зеленую обивку на стульях. Цвета стали сочнее, появились оттенки. Ее любовь стала ярче. Любовь изменилась, как и Адер. От него не хотелось бежать. Малика засыпала, обнимая подушку. Просыпалась с улыбкой. Со сбившимся дыханием ждала его в обеденном зале. Присаживаясь к столу, трепетала, как огонек свечи. Смотрела в синие, как небесная лилия, глаза, слушала волнующий голос и опускалась на землю. Скоро все закончится. Они приедут из Росьяра, и она вновь останется одна, ненужная, забытая. Боль по ночам не изводила, как раньше. Адер отдалялся от Сирмы. Если и приглашал ее, то ненадолго. От их порочной связи бесстрастия, на какую был способен Адер, в душе разрастался страх. У него вот-вот появится новая пассия. «Вы удивительным образом поправляетесь там, где надо». Малика обернулась. Стоя возле стола, Македор соединял сметочными стежками рукав и лиф платья. Он приехал пару часов назад, но решил не тратить время зря и сразу пригласил Малику. Кроме нескольких пар обуви, норковой накидки и деталей будущих нарядов, которые подготовили лучшие закройщики Маншера, Македор привез с собой швею. Им предстояло за 5 дней подогнать детали по фигуре и сшить платье. Молодая женщина, кореглазая, с мелкими кудряшками, утюжила юбку в углу комнаты, украдкой посматривая на Малику. Македор отрезал ножничками нитку. «Завтра возьмите с собой украшения. Надо подобрать их к платьям. А послезавтра приведите служанку, которая укладывает вам волосы. Прическа, как и украшения, должна соответствовать наряду». Малика посмотрела на разрисованные мелом ткани, разложенные на стульях и креслах. «Вы успеете это сшить?» Македор усмехнулся. «Я и не с таким справлялся. Как-то сшил Адеру, то есть... правителю. Я сшил ему костюм за 3 часа. Его пригласили в зал, а я ползаю возле ног, брюки подворачиваю. С меня 7 потов сошло». Костюмер вывернул лиф и рукав на лицевую сторону и обратился к швее. «Милочка, помоги Малике надеть». Примерка затянулась допоздна. Пришлось отменить обед с Адером и пропустить вечернее заседание совета. Подготовка к балу была сейчас важнее разговоров и встреч. Покинув флигель, Малика замешкалась возле комнаты Муна, вслушиваясь в тишину. Решив, что старик уже спит, направилась к себе. На балконе верхнего этажа ее ждал Вилар. «Надо поговорить». «Давайте спустимся в холл», — предложила Малика. «Идем к тебе». Она покосилась на караульных в начале коридора. Они обязательно доложат Адеру о госте в ее покоях. «Уже поздно», — сказала Малика, надеясь, что Вилар одумается и не поставит ее в неловкое положение. «Пожалуйста», — прозвучал его осипший голос. «Это очень важно». Не зная, как поступить, Малика крутила на манжете пуговицу и смотрела в пол. Вилар никогда раньше не приходил так поздно. «Неужели что-то произошло на заседании совета?» «Хорошо», — кивнула она, — «только ненадолго». Они вошли в гостиную. Вместо того, чтобы объясниться, Вилар проследовал в спальню. По-хозяйски открыл дверцы бельевого шкафа. Малика замерла на пороге. «Что вы делаете?» «Собирайся». «Куда?» «Я отвезу тебя в Ларжетай». «Куда?» Вилар вытащил из нижнего ящика дорожную сумку. «До свадьбы будешь жить в моем доме». «Да какой свадьбы? Вилар!» Он достал с полки кипу белья, бросил на кровать. «Бери самое необходимое». «Не трогайте мои вещи!» Вилар скинул белье с полки на пол. «А знаешь, брать ничего не надо, я тебе все куплю». Малика подлетела к кровати. «Уходите! Сейчас же!» «Адер сказал, что вы собрались в Росьяр». «Собрались». «И давно ты знаешь о поездке?» «Какая разница? Вилар, что с вами?» «Ты не поедешь». «Почему?» «Я не разрешаю». «Почему?» «Моя будущая жена не должна развлекать других мужчин». «Довольно!» Вилар поднял сумку и силой швырнул в угол. «Я готовлюсь к свадьбе, а ты даже не соизволила поставить меня в известность. Ты не спросила разрешения, как положено спрашивать невесте». Малика вцепилась в спинку кровати. «Никакой свадьбы не будет!» «Где твое пальто?» Вилар кинулся в гардеробную, прокричал оттуда. «Где пальто?» Появился в дверном проеме. «Где пальто, я спрашиваю?» «Отдала в чистку». Подскочив к Малике, Вилар схватил ее за руку и потащил в гостиную. Она упиралась как могла, но силы были неравными. Не удержав равновесия, упала. Вилар совсем обезумел. Волочил Малику по полу, не понимая, что делает. «Вилар, отпустите!» — закричала она. «Мне больно!» Он рухнул перед ней на колени и прижал к себе. «Я никому тебя не отдам! Никому!» Малика колотила его по плечам и спине. «Хватит! Вилар, отпустите!» Он поймал ее руки, завел ей за спину. «Ты моя! Понятно?» «Я ничья! Понятно?» Вилар повалил ее навзничь. Пытаясь выбраться из-под него, Малика засучила ногами. «Он хочет тебя отдать, подарить, обменять!» — зашептал Вилар ей на ухо. «Он что-то задумал. Я тебя спрячу!» «Пожалуйста, уйдите!» — взмолилась Малика, силясь дотянуться до ножки кресла. Вилар больно впился ей в губы. Она взвыла. И вдруг Вилара снесло словно ветром. Прозвучал глухой звук. Малика рывком села. В дверях стоял парень. Лежа у стены, Вилар вытирал рукавом с лица кровь. Адер схватил его за грудки и швырнул к другой стене. Вилар ударился затылком и рухнул на пол. Склонившись над ним, Адер занес кулак для удара. «Это нечестно!» — вскричала Малика. «Он не может вас ударить, и вы этим пользуетесь! Это неправильно!» Адер выпрямил спину. «Маркиз Бархат, отныне я запрещаю вам появляться на моем этаже. Отныне ваши встречи с Маликой будут проходить в присутствии ее охранителей. И не вынуждайте меня вспоминать ваше прошлое, маркиз Бархат. Вам это очень не понравится!» Взял парня за ошейник и удалился. «Маркиз Бархат!» — проговорила Малика. «Я не смогу делать вид, что ничего не было. Теперь я точно не буду с вами!» Вошла в спальню и захлопнула дверь. В Росьяр Адер и Эйра приехали за 2 дня до бала. Бьялур, столица певучей страны, встретила мерзкой погодой. Моросил дождь, завывал промозглый ветер, на обочинах дороги в свете уличных фонарей чернели осевшие сугробы. Сидя рядом с водителем, Эйра рассматривала старинные узкие улицы, мощенные гранитной брусчаткой. Двух- и трехэтажные дома с цветными черепичными крышами примыкали друг к другу вплотную и казались стеной, сложенной из разноцветных кубиков. На овальных балконах в катках росли вечно зеленые растения. Возле каждой двери топтался консьерж под зонтиком. Когда у крыльца останавливался автомобиль или карета, на улице замирало движение. Водители не сигналили, извозчики не щелкали кнутами. Все спокойно ждали, когда пассажиры покинут салон или повозку. Улицы без единого деревца заканчивались перекрестками, на которых возвышались регулировщики в оранжевых плащах и непромокаемых шляпах с загнутыми краями. Поглаживая спящего на сиденье парня, Адер наблюдал за Эйрой. В Бьялуре он был десятки раз. После веселых пирушек и бурных ночей просыпался с кем-то где-то и часто возвращался в гостиницу пешком, чтобы встряхнуться и прийти в чувство. Ему не нравилась тесная столица и особенно ее центр. В жару здесь пахло нагретыми камнями. В холода всегда дул сквозной ветер. Чтобы попасть на соседнюю улицу, приходилось идти мимо всех домов. Прохожие наступали на ноги. В кафе и ресторанах никогда не было свободных мест. Чтобы выпить стакан сока, люди простаивали в длинных очередях. А когда на балконах поливали растения, капало на голову. «У них другие лица», — проговорила Эйра и повернулась к Адеру. «У них другие глаза. Они счастливы». Адер посмотрел в окно. Перепрыгивая через лужи, редкие прохожие воевали с зонтами и, чертыхаясь вслед автомобилям и конным экипажам, отряхивали с пальто и плащей грязь. «Сегодня всего лишь один вечер из жизни счастливых людей», — сказала Эйра и отвернулась. Когда правительственный кортеж добрался до дворцовой гостиницы, над городом сгустились сумерки. Освещенное изнутри и снаружи пятиэтажное здание поражало обилием скульптур на фасаде. Голые ангелы пиликали на скрипках, мужчины в набедренных повязках играли на миниатюрных арфах, длинные волосы полуобнаженных женщин походили на ноты. Адер и Эйра поднялись по лестнице. Два швейцара в фиолетово-пурпурных ливреях с поклоном распахнули перед ними массивные двери. В просторном фойе стоял белый рояль с рассыпанными по крышке кроваво-красными розами. Колонны флейты тянулись к высокому потолку. Из-за конторки возле лестницы поднялся портье, кудрявый молодой человек в расшитом серебром камзоле, в узких штанах до колен и белых чулках. К приезду гостей из Грас-де-Мора здесь были готовы. Слугам, костюмеру и охране выделили комнаты на первом этаже. Эйру поселили на втором. Адера с парнем провели в апартаменты на верхнем этаже. Адер до глубокой ночи вышагивал по анфиладе комнат, смотрел в окна, сидел возле камина и пил вино. В голове роились мысли. Строились и рушились планы. Он загодя отправил наследному принцу письмо, в котором сообщил, что приедет с Эйрой. Написал, что будет ждать пригласительный билет для нее в гостинице. В глубине души надеялся, что билет ему вручат по прибытии. Не вручили. В запасе оставался день. Если завтра приглашение не последует, послезавтра утром Адер должен будет попросить список дворянок, оставшихся без кавалеров, и выбрать себе даму. Либо вечером, когда во дворце заиграет музыка и Толан начнет рассказывать гостям о новой игре, уехать. Уезжать не хотелось. Адер соскучился по прошлой жизни, по закадычным приятелям и временным подругам, по взглядам завистливым, восхищенным, почтительным, кокетливым. Хотел вспомнить, как умеют смеяться люди, беззаботно, игриво, задорно. Мечтал увидеть выразительные, жизнерадостные лица. После завтрака Адер собирался пойти с Эйрой на прогулку. Проведя ночь с фавориткой, наследный принц обычно сам отвозил ее домой. Путь в замок, где проживала его возлюбленная вместе с мужем, проходил через кипарисовую рощу. Адер не раз сопровождал Толана и знал дорогу. Цель была одна. Заметив сына великого, принц выйдет из автомобиля, чтобы поздороваться. Адер представит ему Эйру, ну а дальше как карта ляжет. Но утром пожаловал посол Тезара и спутал планы. Пока незваный гость снимал пальто и усаживался в кресло, Адер велел охранителю привести Эйру. Зачем? Он сам не знал. Чтобы смутить посла, а может, чтобы позлить великого и трое Дадье. Когда Эйра вошла в комнату, посол поприветствовал ее кивком, не соизволив даже встать. Долго молчал, помешивая ложечкой кофе. Потом извинился, мол, его поразила красота Эйры, поэтому он смутился, как мальчишка, и не проявил к ней должного уважения. И начал делиться новостями с родины. Пустой разговор на регламентированные темы, чтобы не сболтнуть лишнего и не задеть самолюбие наследника престола. Слушая гостя, Адер наблюдал за Эйрой. Она сидела возле камина на банкетке, поглаживала парня и смотрела на огонь. Простое платье для прогулок, заплетенные в косу волосы. Морда парня на коленях. Быть может, завтра вечером она будет вот так же сидеть возле огня и ждать его возвращения с бала. На душе стало тоскливо. Эйра попросила посла рассказать о Росьяре. Гость заметно расслабился. Запрещенных тем нет, кроме государственных тайн, само собой разумеется. Эйра задавала вопросы, а Адер поглядывал на часы и ждал стука в дверь. Пополудни Адер и Эйра все-таки вышли на прогулку. При виде диковинного зверя, сопровождающего красивую пару, прохожие замедляли шаг. Под грозными взглядами охранителей прижимались к стенам домов, и голоса зевак еще долго звучали за спинами. И тут Адера осенило. Перед дворцом Толана располагалась площадь, в простонародье получившая название «Собачья». На ней были выставлены изваяния всех пород собак. Окна апартаментов принца находились с другой стороны дворца, но появилась маленькая надежда. Вдруг Толан случайно пройдет по коридору или заглянет к придворному, посмотрит в окно и вспомнит о спутнице старого друга. Было пасмурно, ветер гнал серые облака. Вдали над городским сквером небо и вовсе почернело. Погода совсем не для прогулок. По площади прохаживались малочисленные группы туристов с экскурсоводами. Маранда выбрался из салона автомобиля, и людей перестали интересовать камни. А парень рад стараться. Носился по гранитным плитам, перепрыгивал через каменных псов, забирался на постаменты. Люди восторженно ахали и аплодировали. Толпа прибывала. Возле площади останавливались автомобили и конные экипажи. Адер поглядывал на дворцовые окна, закрытые занавесями. Затем взял Эйру под руку и, выкрикивая парню команды, в которых тот не нуждался, принялся ходить туда-сюда. Кто-то притащил палку, и представление парня достигло апогея. Даже Адер не предполагал, что зверь способен взлетать на такую высоту. В гостиницу они вернулись в сумерках, замерзшие и голодные. О приглашении Толан забыл. Всю ночь и все утро землю хлестал ливень. Ехать в кипарисовую рощу и под дождем ждать автомобиль принца было унизительно. Адер не заходил к Эйре, она не шла к нему. Ближе к вечеру он приказал слугам собираться в дорогу. И когда уже надел плащ из куницы, в дверь постучали. До бала оставалось чуть более 3 часов.